11. На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатление прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу. Вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигеля-дьютанта Билибина, и разговор вчерашнего вечера. Одевшись для поездки во дворец в полную парадную форму, которую он уже давно не надевал, он свежий, оживленный и красивый, с подвязанной рукой, вошел в кабинет Билибина. В кабинете находились 4 господина дипломатического корпуса. С князем Ипполитом Курагиным, который был секретарем посольства, Болконский был знаком. С другими его познакомил Билибин. Господа, бывшие у Билибина, светские, молодые, богатые, веселые люди, составляли и в Вене, и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл «наши» — «ленотро». В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и к канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего, честь, которую они делали немногим, приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости и как предмет для вступления в разговор ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды. «Но особенно хорошо», — говорил один, рассказывая неудачу товарища-дипломата, «особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение, и чтобы он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом?» «Но что всего хуже, господа?» «Я вам выдаю Курагина. Человек в несчастье. И этим-то пользуется этот Дон Жуан, этот ужасный человек». Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку. Он засмеялся. «Паремодуса? Ну-ка расскажите мне», — сказал он. «О, Дон Жуан, о, змея!» — послышались голоса. «Вы не знаете, Болконский», — обратился Билибин к князю Андрею, «что все ужасы французской армии, я чуть было не сказал русской армии, ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек». «La femme est la compagne de l'homme». «Женщина — спутница мужчины», — произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги. Билибин и наши расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он, должно было признаться, почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе. «Нет, я должен вас угостить Курагиным», — сказал Билибин тихо Болконскому. «Он прелестен, когда рассуждает о политике. Надо видеть эту важность». Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих. «Le cabinet de Berlin ne peut pas exprimer un sentiment d'alliance. Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе», — начал Ипполит, значительно оглядывая всех. «Sans exprimer, comme dans sa dernière note, vous comprenez, et puis, si Sa Majesté l'Empereur ne déroge pas en principe de notre alliance, как в своей последней ноте, вы понимаете, впрочем, если Его Величество Император не изменит сущности нашего союза...» «Attendez, je n'ai pas fini». «Постойте, я не закончил», — сказал он князю Андрею, хватая его за руку. «Je suppose que l'intervention sera plus forte que la non-intervention. Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство, и...» Он помолчал. «On ne pourra pas imputer à la fin de ne recevoir notre dépêche du 28 novembre. Voilà comment tout cela finira». «Невозможно считать дело оконченным неприятием нашей депеши от 28 ноября. Вот чем все это кончится». И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил. «Демостен, je te reconnais au caillou que tu as caché dans ta bouche d'or». «Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах», — сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия. Все засмеялись. Ипполит смеялся громче всех. Он, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, растягивающего его всегда неподвижное лицо. «Ну вот что, господа», — сказал Билибин, — «Болконский мой гость в доме и здесь, в Брюнне, и я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Ежели бы мы были в Вене, это было бы легко. Но здесь, dans ce vilain trou morave, в этой гадкой моравской дыре, это труднее. И я прошу всех вас помощи. Il faut lui faire des honneurs de Brune. Надо попотчевать его Брюнном. Вы возьмите на себя театр, я — общество, вы, Ипполит, разумеется, женщин. Надо показать ему Амели. Прелесть, — сказал один из наших, целуя кольчики пальцев. Вообще, этого кровожадного солдата, — сказал Билибин, — надо обратить к более человеколюбивым взглядам. «Едва ли я воспользуюсь вашим гостеприимством, господа. И теперь мне пора ехать», — взглядывая на часы, — сказал Болконский. «Куда?» «К императору». «Хо-хо-хо! Ну, до свидания, Болконский! До свидания, князь! Приезжайте же обедать раньше, — послышались голоса. Мы беремся за вас!» «Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором», — сказал Билибин, провожая до передней Болконского. «Я желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю», — улыбаясь, отвечал Болконский. «Ну, вообще, как можно больше говорите. Его страсть аудиенции, а говорить сам он не любит и не умеет, как увидите».